Глава 5. Надо сказать, что в глубине души я все же опасалась того, что зря выдала работникам аванс, и ожидала, что они непременно придут за добавкой, возможно, этим же вечером. К счастью, мои опасения не подтвердились. Наоборот, судя по звукам, строители развернули кипучую деятельность. Так что я выдохнула и сосредоточилась на документах. К сожалению, фамилия Харвис и титул графини Солт – это не только права, но и куча всяческих обязанностей, о которых я имела весьма смутное представление, но все же запросила учетные книги, а также управляющего. И тотчас столкнулась с тем, что книги-то мне Бетси принесла, а вот по поводу того, кто ими раньше занимался, ответила лаконичная. «Так сбег он, ваша светлость». «В смысле?» В диалог бодро встряла Сарочка. «Так в прямом, моделька. Видимо, был в сговоре с твоим дядькой. И как только запахло сменой владельца, решил, что ему пора». Бетси покосилась на говорящий гримуар, осенила себя кривоватым знаком единого, но, как ни странно, подтвердила. «Ваша книга права, графинюшка». «Бетси, а экономка?» – нахмурилась я, впервые озадачившись тем, что для такого большого дома тут служит очень мало людей. «Дворецкий». «Лакеи, наконец. Я видела всего одного». Вернее, раньше эти нюансы тоже вызывали у меня удивление, но особо не трогали, потому как были личным делом Кондратия Т. Харвиса. А потом вступление в права и бал. Мне было достаточно, что в моих покоях чисто и завтрак подают вовремя. Предыдущий хозяин всех отпустил, экономил, а другие сбежали, как только его сместили. Вот лакей Михей, например, да и конюх тоже. Весьма любопытно, что это им, интересно, знать не понравилось. Да еще и настолько, чтобы бросать насиженное место. Притом дядя точно не мог предложить им другую должность, так как, по заверениям Лаора, приобрел проблемы с Инквизицией. А кто у нас остался? Кухарка, лакей, поломойка и еще одна горничная. Но она стара и на один глаз слепа. Потому уже давно выполняет только черную работу. Камины выгрести и тому подобное. Ясно. Спасибо, Бетси. Та с поклоном вышла. А я вздохнула, поняв, что в деревенской новостной листок придется давать еще одно объявление, на этот раз о поиске персонала. Хотя управляющего там не отыщешь. Эх. Хотя я решительно подтянула к себе листок. Напишу-ка я господину Быстрику, которого подарил мне Лаор. Сам он, конечно, занят ведением моих дел в столице, но, возможно, сможет кого-то посоветовать. После того, как послание было написано, я погрузилась в изучение домовых книг. Саре и Фолику быстро наскучило общаться со мной, так как в основном я отвечала односложно и не особо прислушивалась. Так что гримуары вылетели из кабинета. Притом Сара томно хихикала, а Фолик сообщил, что они для меня изучат все-все закоулки этого дома. Взглянув на закрывшуюся дверь, я поморщилась и вновь подумала о коте. «Бедный, бедный котик». Притом молчать о том, что творилось у меня под носом, я уже, если честно, считала неправильным. Несколько минут намаявшись, я все же решила, что они не маленькие и сами разберутся. А ябедничать – последнее дело. За книгами я просидела допоздна. Зевнув, посмотрела на каминную полку и, увидев который час, изумленно округлила глаза. Все, пора спать. В спальне никого не оказалось. Видимо, гримуары до сих пор изучали особняк. Так что я, напевая, приняла душ, расчесалась и намазюкалась питком уходовых средств. Выплыла в комнату, благоухая травами, и остановилась возле стола с пышным подаренным букетом. Он тонко, почти невесомо пах. Все так же притягательно. Я подхватила вазу и понесла в спальню. Странно. Вроде же ставила уже у кровати, кто унес. Разместила цветы на тумбочке и, не удержавшись, нырнула лицом в ворох шелковистых лепестков. «Единый, как же пахнет! Просто невероятные какие-то цветы! Нужно узнать, что это за сорт, и посадить такие в саду, чтобы после срезать и ставить букеты в каждой комнате дома, и сделать из лепестков саше и прокладывать ими постельное белье. Да что там, немного волшебства, и даже можно создать масляные духи. И тогда этот аромат будет со мной всегда. Кстати, про это. Время есть, спать пока не очень хочется. Да и весь необходимый набор юного зельевара я с собой брала в одном из чемоданчиков. Там даже есть маленький котелок. Распахнув шкаф, я отыскала тот самый саквояж. Вот он, родимый. а в нем все необходимое. Экстракция эфирных масел – дело не быстрое. Вообще, если заниматься этим с толком и с расстановкой, то работать стоит в лаборатории, так как нужны конденсатор, дистиллятор и несколько стеклянных колб. В моем дорожном наборе всего этого, разумеется, не было. Зато имелись некоторые навыки, частью приобретенные на курсе в Академии стихий, а частью подчерпнутые со страниц книжули. Но и стеклянная колба тоже нашлась. Базовое же масло я отыскала на кухне. Правда, намывающая там пол Бетси так удивилась, что выронила в ведро отжимаемую тряпку. На кухне нашлось и подсолнечное, и оливковое. Я взяла первое, так как, судя по всему, оно проходило весьма хорошую очистку и потому практически не обладало посторонними запахами. Вернувшись в комнату, я аккуратно открыла кейс с иглой, которая помогала добыть Руа. Один укол пальца, и в масло срывается крупная сверкающая капля энергии. Короткое заклинание и база для моих будущих духов словно расслаивается. Примеси и более тяжелые фракции оседают на дно, а наверх поднимается прозрачная жидкость. Я подняла колбу и аккуратно перелила ее тягучее содержимое в другую стеклянную посуду с более широким горлом, скорее напоминающим банку. Посмотрев базу на просвет, я удовлетворенно кивнула. А после поднялась и, подойдя к вазе, вытащила из букета 3 цветка. Еще раз поднесла к носу, с наслаждением втягивая тонкий аромат, и вернулась к столу, где я разложила все инструменты. Теперь нужно оборвать лепестки, один за другим. Бело-розовые, тонкие, как чешуйки, они падали в банку с маслом. Спустя минуту пришлось взять стеклянный же пестик и утрамбовать. Вновь взяться за иглу и добавить каплю руа, а после масла, лепестков, и вновь примять. И опять руа, вместе с коротким заклинанием. Вообще, чары, которые должны были ускорить процесс вытяжки, являлись достаточно интересной штукой, хотя бы потому, что были не единой речевой формулой, а разбивались на несколько этапов. Тут, конечно, помогало то, что растения, очевидно, были не простыми, а магическими. Об этом говорило то, что руа, попав на лепестки, рассыпалась по ним серебристыми искрами. Весьма интересно. Вроде как пионовые розы – самые что ни на есть обыкновенные цветы, да и масло никак не могло повлиять. Хотя, что я знаю о последних веяниях в ботанике? Те же хрустальные лилии выводились с помощью магии. Вдруг и тут что-то аналогичное. Когда баночка оказалась заполнена, я закрыла ее стеклянной крышкой и как следует встряхнула, а после произнесла завершающую формулу заклятия. Бутылек полыхнул настолько ярко, что я сдавленно зашипела. Вот говорилось же, что лучше использовать очки. Но я про это начисто забыла. Проморгавшись, я убрала бутылек в шкатулку. Пока работала, проголодалась, потому второй раз отправилась на кухню. На сей раз Бетси там не было, так что я спокойно, даже можно сказать, в свое удовольствие пошарилась по ящичкам. Сделала себе кривой, но весьма щедрый на колбасу бутерброд. Налила молока и шлифанула свой поздний ужин яблочком. Уже дожевывая бутер, с тревогой ощупала талию. Но слава единому, в целом она оставалась все такой же. Появилась робкая надежда, что то, как я активно использую магию, расходует не только магический, но и физический запас сил. К тому времени, как я вернулась в комнату, процессы уже были завершены. Лепестки полностью растворились в масле, которого тоже осталось едва ли не десятая часть от первоначального объема. Подрагивающими от нетерпения руками я отвинтила крышку и с самым блаженным выражением лица втянула в себя запах. О, да, это оно, только более концентрированное, насыщенное, совершенное. Не вытерпев, я сразу же намазала маслом запястья и за ушами и задумалась над тем, что надо бы ввести в лавки новую позицию товара. А что? Духи – это прекрасно. В комнату вплыла Сарочка. «Магичила?» – спросила княжуля, заинтересованно покрутившись в воздухе. «Немного. Я заплетала волосы, уже сидя в постели в одной сорочке. Решила немного себя порадовать. Это правильно, это ты молодец. Себя надо баловать. Подавать пример другим, так сказать». «А где Фолик?» Решил изучить подвалы более внимательно. Встретился с бабкой Мириам и улетел с ней. «Изучать». Ворчание в голосе Сары стало многократно больше. Кошелка старая. Давно мертва, а все туда же – кокетничать с чужими мужиками. Ты уверена, что это было именно кокетство? Мой мозг, если честно, ломался на попытке вообразить флирт между призраком и гримуаром. Конечно, – возмутилась Сара и пискляво передразнила. Пойдем, я покажу тебе мой алтарь и секретный зал для жертвоприношений. Тьфу! А у нас есть такой? Угу. Как выяснилось, у тебя есть парадный зал, малый зал и секретный зал. Какое богатое поместье, а? Приносись в жертву в свое удовольствие. В общем, спать я ложилась практически счастливая. Чудесный аромат примирил меня с действительностью, и практически все стало видеться в гораздо более радужных красках. Мэр жениться хочет, но пусть хочет. Помолвка еще не свадьба. Глядишь и передумает. В конце концов, всегда есть совсем уж нелицеприятные методы избавления от женишков. Конечно, они могут быть настолько сомнительными, что больше я желающих и не найду. Кто станет жениться на той, кто прилюдно опозорилась? Но если честно, перспектива умереть старой девой уже некоторое время как не внушала мне ужаса. Наоборот, богатая и независимая старая дева звучит гораздо лучше, чем несчастная мужняя жена. Рэй предлагает неприличности? Ну что уж, может, лет через 50 я и соглашусь. Я даже хихикнула, представив себе лицо магистра, когда через полвека к нему приходит старушенция и кокетливо намекает, что готова на все. На моменте мысленного торжественного снятия нижних юбок и догоняния такого же дряхлого магистра Рейвенса, я расхохоталась в голос. Так что ничего, главное не терять чувство юмора и присутствие духа. Я совсем справлюсь. Раздался сонный голос Сарочки. «Аделька, таки меня начинают волновать твои нервы, дорогая. Спи уже, похихикаем завтра». И, повернувшись на другой бок, я уткнулась носом в свое же запястье и уснула, окутанная флером цветочного аромата. Уснула вполне счастливой. А вот проснулась. Вернее, будет правильнее сказать, что я не проснулась. Такой сладкий поначалу сон сначала стал беспокойным, и я ворочалась на влажных простынях, не в силах сбросить с себя липкие оковы дремы. Вроде ты уже и пришла в себя, а вот заставить тело сознательно пошевелить хотя бы рукой не можешь. В ушах стучали барабаны пульса и шумела кровь. Осознание с каждым мигом тускнело. Несмотря на то, что я всеми силами пыталась сделать хоть что-то, открыть глаза, сесть, вообще вскочить на ноги. Неважно, все, что угодно, чтобы прервать это странное состояние. И на каком-то этапе, во время очередного невероятно сильного рывка, у меня получилось. Я резко села с протяжным выдохом. Бешеное сердцебиение стихло, словно его выключили. Зато появились другие звуки. Вокруг летали Сара и Фолик. Притом княжуля явно была на нервах. Она не просыпается, мечется и не просыпается. В смысле? Вот же она. Я сижу на нее, смотрю. Спокойствие, Сарочка. Сейчас мы что-то придумаем. Да что мы можем придумать? Боже, Фоля. Но не может же она настолько глупо умереть. Мы столько всего прошли. Я возмущенно откликнулась. Да все со мной в порядке. Гримуары не отреагировали. Зато раздался веселый, очень знакомый голос. «Удивительно, конечно. Только заступила на пост главы и сразу пытаешься умереть. Адель, это слишком стремительно». Развернувшись, я увидела зависшую в углу комнаты бабку Мириам. Притом видела и слышала ее не только я. К ней тотчас повернулись оба гримуара. «Ты знаешь, что с ней?» – требовательно спросила Сара. «Конечно, знаю. Висит, пребывает в предсмертном состоянии. Вот-вот пополнит свиту мертвых Харвисов. Если так подумать, очень бесславный конец». Сара немедленно зашелестела страничками и скороговоркой забубнила заклинание. Золотистые искры опустились на мое тело, но практически сразу растворились. И судя по тому, что обратно меня не тянуло, чары не дали результата. Леди Мириам подтвердила мои нехорошие догадки. «Увы, я достаточно силен». Связь души и тела практически утрачена. Тут может помочь разве что чудо. Ей нужно вливание жизненной энергии. А в вас, дорогие книжки, таковой нет. Разве что по-быстрому где-то найдете жертву. Фоля взвыл. А я говорил, говорил. У всякой уважающей себя ведьмы обязательно должна быть в заначке девственница. Или на худой конец поросеночек. Вот сейчас нам нужна жертва, а ее нет. И поросеночка нет. Отсутствие оного действительно практически трагедия в данных условиях. Я наблюдала разворачивающуюся вокруг панику. Повела плечами и попробовала сама лечь обратно в тело. Не удалось. Просто вдруг стало темно и сознание начало гаснуть. И я побоялась довести этот процесс до конца. Вдруг я окончательно теряюсь, а не возвращаюсь в тело. Вновь рывок. Но на этот раз я воспарила над кроватью. «Леди, вы сказали, что меня отравили? Но кто?» Она лишь хохотнула. «Ты не поверишь. Ну же, ты отравила». «В смысле? Да не может такого бы...» Я осеклась, и мой взгляд метнулся к столу, где я еще недавно создавала духи. «Вот же, демоны и вся нечисть Нижнего мира». «Согласна. Иронично. И теперь действительно ты можешь надеяться разве что на чудо. Или на изобретательность твоих книг». Я приуныла. С чудесами у меня по жизни дела обстояли не очень. Так что тут, видимо, только на Сару. Я возрилась на княжулю. Она ругалась с Фоликом, лихорадочно перебирая варианты моего спасения. Спустя пару минут я поняла, что ко мне с угрожающей скоростью приближается уникальная возможность стать призраком 18 лет после того, как стала главой рода. И в этот момент чудо, в которое я не верила, все же изволило случиться. Но так оригинально, что у меня отвисла челюсть. Потому что окно открылось, и в комнату достаточно элегантно забрался высокий мужчина в дорогом вечернем костюме. Светлые волосы чуть растрепались, выбиваясь из хвоста, а в серых глазах причудливо смешались злость и тревога. «И кто посмел?» – прошипел мэр, подходя к моей кровати. Сара на него смотрела с изумленно повисшей закладкой. «Фоля, а ты как думаешь? Это шо за шлемазл?» «А не все ли равно?» «Эй, парниша, как у тебя обстоят дела с запасными девственницами вообще? И навыками спасания ведьм в частности?» Как ни странно, но мэр вот ни капли не удивился этим более чем странным словечком. Наклонившись над моим, к счастью, весьма пристойно выглядящим телом, он спокойно ответил. «Запасных девственниц нет. Но вот ведьму мы как-нибудь доспасем. Фолиант, верно?» «Верно. Отлично. Где-то на ваших страницах должен быть ритуал разделения жизненных сил». Фолик пошелестел страницами и сказал. «Есть такой?» «Отлично. Будьте любезны. Продиктуйте заклинание». И, подхватив меня на руки, он повернулся к бабке Мириам. «Дорогая леди, проводите, пожалуйста, в малый жертвенный зал. Мальчик мой, ты настолько осведомлен, что это вызывает удивление. Обычно так много знающие мальчики долго не живут». «Ничего, у меня с выживанием все в порядке», – оскалился в ответ мэр. «Ведите в зал. Мне даже алтарь ваш не нужен. Так, столом обойдемся и силами поместья».